Глава 20. Без обязательств. Я вскрикнула и выгнулась. «О, боже, Роберт, так нельзя!» «Можно!» Его рука пришла в движение. «Хочешь большего, Дэнни?» Я промолчала, закусив губу. Его пальцы скользили из меня и внутрь едва-едва. Знаете, как пробная бесплатная версия. «Я бы вошел в тебя прямо здесь. Но есть одна загвоздка. Контракт. Что бы ни писали желтые газетенки, я действительно не сплю с музами. Невероятно. Сначала ты сделала все, чтобы я его подписала, а теперь просишь об обратном. Я не предполагал, что стану бредить тобой. Или что каждый раз буду позорно сбегать в душ, чтобы сбросить напряжение». Это, знаешь ли, сомнительное удовольствие постоянно ходить со стояком. Да, мисс Проницательность, из-за тебя я чуть ладони не стер, но все без толку. И какие у нас будут отношения без контракта? Чуть менее странные, чем сейчас. Вполне достаточно, разве нет? Я серьезно, Роберт. Ты мне все уши прожужжал, что не заводишь отношения, что никого не трахаешь, а теперь рассказываешь, что нагнешь меня прямо здесь. А если ты просто опять пытаешься обвести меня вокруг пальца и по-прежнему хочешь избавиться от меня, я разорву контракт, а ты вышвырнешь меня на улицу вместе с моими двумя азалиями. Боже, женщина, то ты всеми силами меня соблазняла, а теперь идешь на попятную. Я у тебя учусь, Роберт. Шаг вперед, два назад. Твоя любимая тактика. Не спишь с музами. Да будет заливать. И не надо говорить, что мои прежние оргазмы не считаются. Еще как считаются. Он рывком стянул меня со своих колен, и уже в следующую секунду я оказалась прижатой к спинке дивана. В мгновение ока Роберт оставил меня без белья, теперь трусики болтались где-то на щиколотках. Ветер скользнул между ног. «Нет!» — взвизгнула я. «Не хочу так!» Он провел рукой меня между ног, а после раздвинул ноги коленом. Впился пальцами в бедра. Я тоже очень хотел сделать это в первый раз правильно, Дэнни. На кровати, шелковым бельем и лепестками матих роз, в красивом белье, которое выбрал сегодня. Я почувствовала, как он провел у меня между ног и уже не руками. «Роберт, нет!» Он схватился руками за спинку и навис надо мной, тяжело дыша. «Почему нет, Дэнни? Почему теперь ты, черт возьми, говоришь «нет»? Помнишь, что ты сказала мне на кухне? Можно вы меня просто трахнете, и я уйду?» «Так вот, можно я уже сделаю это?» Я мотнула головой, и рыжие волосы упали на глаза. Попыталась их откинуть, но именно Роберт выручил меня. Тут же отреагировал, собрал волосы, чтобы перекинуть их на одно плечо, но что-то пошло не так. Стоило ему только коснуться волос, как он снова намотал их на кулак, как недавно в лифте, и потянул на себя, заставляя запрокинуть голову. Мой рот приоткрылся. Большим пальцем он провел по моим губам. «Помоги мне начать все заново», — сказал он хрипло. «С чистого, нормального листа. Не порти эти отношения контрактом и грязью мастерской. Прошу тебя». «Хорошо, но придется смириться с тем, что ты не сможешь держать меня в заперти, как прошлые дни. Мне, как минимум, нужно ходить на работу, а еще ездить в гости к родственникам и друзьям. И где я буду жить?» «Со мной, конечно. Зря, что ли, купили два ведра бирюзовой краски?» «Ладно, дай только привести одежду в порядок». «Не понимаю, как мы вообще продолжали этот разговор? Его член упирается мне в бедро, а я стою на коленях и без нижнего белья, пока ветерок гуляет между ног. Самое время обсудить будущее». Прежде чем отпустить, он снова потянул волосы на себя, запрокидывая мою голову назад, и двинул бедрами так, что провел членом у меня между ног. Я вцепилась ногтями в диван, пытаясь перебороть этот электрический разряд, который прошил тело с ног до головы. Знакомая тактика. Вывести противника из равновесия и добиться согласия. «Да что еще, Роберт?» — сдавленно прошипела я. «Я же уже совсем согласилась». «К «Контракт», — напомнил он. «Элеонора или Роберт? Увольнение или отношения? К чертям, даже не буду делать вид, что мне сложно определиться. Эйзенхауэр обещал подать на меня в суд», — напомнила я ему. «Он этого не сделает». «На словах это, конечно, хорошо, но не хочу из пасти акулы попасть в пасть тигра. Мне нужны гарантии, что...» «Дэнни», — зарычал МакКамон. «Нормальные отношения строятся на доверии. Или ты хочешь, чтобы мы заключали контракты по любому поводу?» «Нет уж, хватит с меня контрактов». Я покачала головой, а Роберт поцеловал меня в плечо. Провел рукой по животу прямо к изнывающей точке между ног. «О, Боже!» — выдохнула я. «Если ты сейчас снова уберешь руку...» «Не уберу». Он провел тремя пальцами, раскрывая меня, проник одним внутрь, смочив моими же соками, и вернулся к твердой горошине клитора. «Ты так сказочно кончаешь, Дэнни. Я не сдержался в первый раз, коснувшись тебя, и с тех пор больше ни о чем другом думать не могу. Кончай, Дэнни. Только для меня. Я больше не хочу отпускать тебя». Хриплый шепот, горячее дыхание и настойчивое поглаживание сделали свое дело. Я вздрогнула и застонала, а МакКамон тут же заглушил мой крик долгим поцелуем, пока его пальцы приумножали мой оргазм снова и снова. При виде того, как МакКамон тащит меня за руку, вышедший нам навстречу Томас сначала замер, как вкопанный, а потом широко улыбнулся. «Мистер Эйзенхауэр в кабинете, хозяин. Как прошел день, мисс Стоун? Великолепное платье». «Спасибо, Томас. Подарок Роберта». «Давно он здесь?» — бросил МакКамон, не замедляя шага. «Около часа. Что-нибудь принести?» «Нет, не нужно. Дэнни, быстрее». «Каблуки не созданы для спринтера, Роберт». На мраморном полу каблуки скользили. МакКамон жалился, все-таки замедлил шаг. «Томас, завтра будет доставка из строительного магазина. Мисс Стоун сама распорядится, что куда». «Хорошо», — медленно согласился Томас, словно не веря своим ушам. «Томас, а какого цвета стены в спальне Роберта?» «Дэнни, потом», — прорычал Роберт, распахнув дверь кабинета и пропустил меня вперед. Эйзенхауэр не шевельнулся. С порога я видела только бледную руку на ручке массивного кресла. МакКамон остановился рядом. Они молча пожали друг другу руки. «Эй, снова здравствуйте», — сказала я, опускаясь на диван между двумя креслами, которые заняли мужчины. Эйзенхауэр повернул голову на звук. «Мисс Стоун, это была ваша идея отправиться в ресторан?» «Нет», — ответил за меня Роберт. «Ты должен понимать, как сильно тебе повезло, что журналисты не разнюхали об этом. До этого ты вел скучную жизнь затворника, но все изменится, Роберт, если ты не остановишься». Хотя он обращался к МакКамону, его лицо по-прежнему было повернуто ко мне. Все в его фигуре действовало устрашающе. Черная рубашка под черным пиджаком, черные солнечные очки и бледная кожа. Он походил на вампира или человека, который только что похоронил собственную семью. По коже побежал холодок, и меня передернуло. Ненавижу черный. Ненавижу все, что может ассоциироваться с похоронами. Силой заставила себя отвести взгляд от агента и посмотреть на Роберта. Темно-русые волосы, ярко-синие глаза, золотистая кожа под белой, свободной хлопковой рубашкой с закатанными рукавами. Даже в этом простом виде а-ля парень соседского двора МакКамона пропустили в ресторан Манхэттена. В нем чувствовалась порода, что и говорить. «Брось, Франсуа», — ответил МакКамон. «Мы всего лишь сходили в ресторан». Эйзенхауэр по-прежнему смотрел на меня. «Ладно», — холодно улыбнулся он. Ни черта не искренняя улыбка. «Поговорим о том, что действительно важно. Как твои работы, Роберт? Есть что показать?» «А как вы оцениваете его картины?» — не сдержалась я. «Как и все слепые люди. Пальцами. Но я не всегда был слепым, мисс Стоун. И знаю, на что способен Роберт». «О, простите». «Вам не за что извиняться», — сказал он, почему-то делая ударение на «вам». «А кто должен извиняться?» — Я перевела взгляд на Роберта. Челюсть крепко сжата, в глазах арктический холод. «Роберт», — повторил Эйзенхауэр, — «так что с картинами?» «Мне нечего тебе показать». «Вот как», — протянул Эйзенхауэр. «Мисс Стоун не оправдала моих надежд». «Моих» он снова подчеркнул голосом, словно намекая, что уж надежды Роберта я оправдала. Но кого они волнуют? «Мисс Стоун должна расторгнуть контракт». «Ну что ж, конечно, если мисс Стоун не справляется с обязанностями музы, мы должны расстаться». «Печально, что так?» Ни черта ему не было печально. В голосе цвела только радость. «Да что я ему сделала?» «Мы можем сделать это сейчас?» «Конечно!» Притворно легкий тон. «Пусть мисс Стоун напишет заявление, ты его прочтешь и проверишь, а я заберу с собой». Я посмотрела на Маккамона. Он кивнул и взглядом указал на письменный стол. «Я был бы вам благодарен, если бы в моем присутствии вы озвучивали все происходящее», — заметил Эйзенхауэр. «Ах ты ж чувствительная пиявка!» «Просто спрашивала, нет ли у Роберта ручки», — ответила я, направившись к письменному столу. «Почему вы зовете его по имени, мисс Стоун, снова?» «Потому что я ей разрешил», — ответил Маккамон. В ответ Эйзенхауэр кашлянул, мол, ну ладно, все равно эта девка сейчас отсюда вылетит, а так, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы картины были гениальными. «Что ж, полагаю, ты можешь вернуться в мастерскую, Роберт. Не буду тебя задерживать. Как только мисс Стоун закончит, я попрошу водителя отвезти ее домой». Моя рука зависла над бумагой, и я снова посмотрела на Роберта. «Может, мне реально лучше свалить, а потом вернуться?» Почему-то казалось, что так правильнее, хотя в голове не укладывалось, почему мы должны скрываться от агента. «Не нужно. Мисс Стоун останется здесь». «Вот как. Если она расторгнет контракт, то в качестве кого?» «Моей девушки». У меня ручка выпала из пальцев. Пока я ее искала на полу, Эйзенхауэр сказал желчно. «А я думал, ты поумнел после Шарлотты, Роберт». Имя мисс де Борн было отравленной ядом стрелой, предназначенной исключительно мне. «Чертов агент, я не поведусь на это». «Шарлотта была моей самой большой ошибкой, Эйзенхауэр», — ответил Роберт. «Нет, твоей самой большой ошибкой была не какая-то женщина, и ты это знаешь. Или напомнит тебе. Прямо здесь. Ведь мисс Стоун, кажется, ничего не известно об этом». Роберт стрельнул в меня взглядом, мол, ради бога, Дэнни, только молчи, и сказал вслух. «Я сам расскажу Дэнни об этом, когда придет время». «Ради бога, Роберт! На что ты надеешься с таким прошлым?» Сейчас любопытство и врожденная болтливость проходили самый серьезный тест на прочность за всю мою жизнь. Никак нельзя задавать вопросы, потому что Эйзенхауэр специально провоцирует и меня, и Роберта. А если Маккамон захочет, то действительно сам расскажет. Когда-нибудь. Вот только, похоже, он не без основания считал себя чудовищем, и я пока не знала, как к этому относиться. Но не буду думать об этом сейчас, пока рядом Эйзенхауэр, который зачем-то хочет внести разлад между мной и гением. А еще зачем-то напоминает Роберту о том, что он и так помнит каждую гребаную минуту своей жизни. «Дэнни, ты все написала?» Роберт снова смотрел на меня. Кивнула, потому что сидела, закусив изнутри щеки, чтобы ничего такого случайно не ляпнуть. Маккамон пересек кабинет, пробежался глазами по тексту. Забрал бумагу и подошел к агенту. «Держи. Дата и номер контракта проставишь сам. И больше никаких угроз о том, что ты подашь на нее в суд. Когда придет время, то просто отдашь ей картину». Наверное, у него есть секретарь, который обращается с такими документами, написанными без использования шрифта Брайля. Эйзенхауэр поднялся. «Позволь дать тебе совет, Роберт. Как мужчина, я понимаю тебя, но как твой друг?» «Нет. Прежде всего, я твой единственный друг здесь. Алекс далеко, а ты вряд ли решишься перебраться в Калифорнию. Поэтому позволь дать тебе совет». Утоли голод своего тела, а после принимайся за работу. Это твое предназначение. Ради этого ты до сих пор ходишь по этой земле». Эйзенхауэр подхватил прислоненную к креслу трость и двинулся к двери. Ни я, ни Роберт не сдвинулись с места. Послышалось вежливое прощание Томаса, на которое Эйзенхауэр не ответил, а после громко хлопнула входная дверь. Мистер Жуть покинул помещение. Можно выдыхать.